Глава 7. Алан спустился с Мот на лифте до 10 этажа пообедать. Он до такой степени промок от пота, что должен был полностью переодеться. Но капли пота еще выступали у него на лбу. Он еще весь был в напряжении, и расширенные глаза его смотрели невидящим взглядом. Мот заботливо вытирала ему лоб и охлаждала виски салфеткой, намоченной в ледяной воде. Мот сияла. Она тараторила и смеялась от возбуждения. Что за вечер? Многолюдное собрание, световые гирлянды, сад на крыше, волшебный Нью-Йорк кругом. Никогда не забудет она этого зрелища. И все они сидели в кругу. Они — имена, тысячу раз слышанные ею с ранних лет, имена, распространявшие атмосферу богатства, могущества, гения, смелости и сенсации. Они сидели и слушали его, Мака. Мот бесконечно гордилась Маком. Его победа приводила ее в восторг. Теперь она ни одной минуты не сомневалась в успехе мужа. «Как я боялась, Мак!» — вырвалась у нее, и она обвела руками его шею. «Но как ты говорил? Я просто не верила своим ушам! Боже праведный!» Алан рассмеялся. «Я предпочел бы говорить перед ордой дьявола, чем перед этой компанией, поверь мне, Мот!» — возразил он. «Сколько, по-твоему, это продолжится?» «Час, два. Может быть, и всю ночь». Мот удивленно приоткрыл рот. «Всю ночь?» «Может быть, Мот. Во всяком случае, нам дадут время спокойно пообедать». Алан снова пришел в полное равновесие. Его руки уже не дрожали, и глаза оживились. Он исполнил долг вежливости как супруг и джентльмен, положив Мот лучший кусок мяса, по ее вкусу, лучшую спаржу и лучший горошек, и сам спокойно принялся за еду. На лбу у него блестели большие капли пота. Он чувствовал сильный голод. Мот же болтала с таким оживлением, что едва успевала есть. Она разбирала по косточкам всех приглашенных. У Виттерштейнера была, по ее мнению, чудесная и выразительная голова. Очень удивил ее моложавый вид Килгаллена, а Джона Эндрюса, горнозаводского короля, она сравнивала с бегемотом. Банкир Ч.Б. Смит показался ей хитрой седой лисичкой, а эта старая ведьма миссис Браун позволила себе разглядывать ее словно школьницу. Верно ли, что миссис Браун от скупости никогда не зажигает у себя света? Посреди обеда в комнату вошел Хобби, осмелившийся, и он мог себе это позволить, спуститься в лифте отеля «Атлантик» без пиджака. Мот взволнованно вскочила. «Ну, как дела, Хобби?» — воскликнула она. Хобби со смехом бросился в кресло. «Ничего подобного я еще не видел», — воскликнул он. «Они передрались, словно на Уолл-стрит после выборов. Ч.Б. Смит хотел улизнуть. Нет, послушайте только. Он хочет уйти, говорит, что дело кажется ему слишком рискованным, и входит в лифт. Но они кидаются за ним и буквально силой за фалды вытаскивают его назад из кабины. Ей-богу, не вру!» «Я Гадсон, Little Fishes». Килгаллен стоит посередине, размахивает отзывами и кричит, как оглашенный. «Этого вы не можете зачеркнуть! Против этого вы ничего не скажете!» «Ну, Килгаллен, это понятно», — вставил Алан. «Он ничего не может иметь против». Килгаллен был главой стального треста. «А миссис Браун? Хорошо, что были фоторепортеры. Она была похожа на воронье пугало, вошедшее в раж. Старуха с ума сошла, Мак, чуть не выцарапала глаза Эндрюсу. Она была вне себя и все время кричала: «Алан — величайший человек всех времен. Было бы позором для Америки, если бы его проект не был осуществлен». «Миссис Браун?» — Мот замерла от удивления. «Но она ведь света не зажигает от скупости». «Тем не менее, Мот». Хобби снова разразился веселым смехом. «Черт разберет этих людей, дитя мое! Она и Килгаллен отстоят тебя, Мак!» «Не хочешь ли пообедать с нами, Хобби?» — спросил Алан, обгладывавший ножку курицы и в то же время внимательно прислушивавшийся к рассказу своего друга. «Конечно, садись скорее, Хобби!» — воскликнула Мот и поставила прибор. Но Хобби было некогда. Он волновался гораздо больше Алана, хотя его это дело касалось мало. Он снова исчез. Каждые четверть часа он возвращался с донесением о ходе дела. «Миссис Браун подписалась на 10 миллионов долларов, Мак! Теперь пойдет!» «Боже!» — пронзительно вскрикнула Мот и в изумлении всплеснула руками. Алан, чистивший грушу, спокойно обратился к Хобби. «Ну, что же дальше?» Хобби был слишком взволнован, чтобы присесть. Он бегал взад и вперед, вынул из кармана сигару и откусил кончик. «Она вытаскивает из кармана блокнот?» — начал он порывистым движением, зажигая сигару. «Блокнот, который я щипцами не взял бы. Такой он грязный. И подписывает». Молчание. Все окаменели. Тогда и остальные лезут в карманы. А Килгаллан обходит их и собирает записки. Никто не говорит больше ни слова. Фоторепортеры работают на полную мощность. Мак, твое дело выиграно. I will it my heart. После этого Хобби долго не появлялся. Прошел целый час. Мод притихла. Она была взволнована и напряженно прислушивалась, не раздадутся ли шаги. Чем дольше это тянулось, тем сильнее было ее уныние. Алан сидел в кресле, спокойно и задумчиво покуривая трубку. В конце концов, Мод не выдержала и спросила растерянно. «А что, если они не решатся, Мак?» Алан вынул трубку изо рта, с улыбкой поднял глаза на Мод и спокойно, глубоким голосом ответил. «Тогда я опять поеду в Буффало и буду выпускать свою сталь». Потом уверенно кивнул головой и прибавил. «Они решатся, Мод». И в ту же минуту позвонил телефон. Это был Хобби. «Сейчас же идите наверх!» Когда Алан опять показался в саду на крыше, Килгаллан, глава стального треста, подошел к нему и похлопал его по плечу. «You all right, Mark», — сказал он. Алан победил. Он вручил одетому в красное Грумму пачку телеграмм, и Грум скрылся в лифте. Через несколько минут сад на крыше опустел. Каждый, не задерживаясь, вернулся к своим делам. Слуги убирали растения и кресла, освобождая место для огромной птицы Вандерштифта. Вандерштифт влез в моноплан и включил фары. Пропеллер зажужжал, вихрь смел слуг в один угол, машина пробежала десяток шагов и поднялась в воздух. Белая птица унеслась навстречу туманным огням Нью-Йорка и исчезла.